Глава 25. Микки заявился в бар Патрика в окружении своих головорезов. Подойдя к барной стойке, он быстро окинул помещение взглядом. Он заметил двух мужчин, сидящих в углу, судя по всему, вооруженных, но не придал этому большого значения. Микки знал их обоих, и один из них даже кивнул ему в знак приветствия. Микки также заметил парочку молодых людей, которым явно не терпелось как следует надраться. Он схватил бармена за грудки и с улыбкой на устах и угрозой в голосе вытребовал у него номер мобильного телефона Патрика и адреса всех его явочных мест. Затем он отошел в сторону и принялся наблюдать, как его ребята громят бар. Никто не сказал ни слова. Бар просто мигом опустел. А один парень с довольной улыбочкой даже прихватил с собой выпивку. Кажется, Патрика Коннора здесь не очень-то жалуют. Бар был уничтожен. Микки знал, что уже буквально через пару минут известие об этом достигнет ушей Патрика. Оставалось только ждать, когда Коннор приедет к нему сам. Если этого не произойдет, он начнет докучать Коннору по телефону и проследить, чтобы и другие занялись тем же. Если это не выманит его из укрытия, то не выманит уже ничто. Микки прошел за барную стойку и налил себе большую порцию скотча. Мария и постигшие ее горе не выходили у него из головы. Он никак не мог связаться с ней и решил, что она должна быть со своим сыном. Сейчас Мария нуждалась в нем как никогда. Микки представил ее лицо, когда он ей расскажет о том, что сделал. Он знал, что она будет благодарна ему, прекрасно понимая, что пошел на это ради нее. Микки допил скотч и ударом ноги распахнул дверь в кабинет Коннора. Там он нашел еще кассеты и целую кучу денег. Не то, что он хотел забрать себе. Нет, просто Коннор безумно разозлится, когда узнает, что его ограбили. Микки довольно улыбался, просматривая кассеты и подсчитывая деньги. Как ни крути, кажется, ночка выдалась удачной. Его ребята запихали до смерти перепуганного бармена в багажник автомобиля. Он был единственным человеком в их распоряжении, кто знал все явочные места Коннора и кто мог в случае необходимости связаться и с остальными членами банды. — Надеюсь, ты не будешь играть в героя, сынок. Я не в том настроении, могу и покалечить. Так что веди себя хорошо, — сказал Микки и захлопнул крышку багажника. Бармен очутился в кромешной темноте, и едва машина достигла поворота, весь взмок от страха. Люси направилась к Сьюзен Трантор. Она хотела узнать, как обстоят дела у отца. Ее одолевали противоречивые чувства, когда она нажала на кнопку звонка. Кроме того, ей хотелось хоть ненадолго отсрочить возвращение в дом ее жениха, где она была нежеланным гостем. Как бы там ни было, Сьюзен нравилась Люси. Она встречала ее пару раз и даже здоровалась с ней, но все равно было немного странно осознавать, что эту женщину связывали с ее отцом любовные отношения. Люси также слышала, что дома у Сьюзи творится полный бардак, хотя сама она выглядит чистенькой и аккуратной. Одно она знала точно. В трудную для ее отца минуту Сьюзен была рядом с ним, а это говорит о многом. Женщина открыла дверь. На ее лице не отразилось ни тени удивления. — Добрый день. — Здравствуйте. Я дочь Кевина Картера, Люси. Помните? Сьюзен молча смотрела на нее. — Я хотела спросить, — Видели ли вы папу? Как он себя чувствует? — спросила Люси и густо покраснела. — Для родственников и друзей существуют приемные часы, — ответила Сьюзен. — Вы можете пойти туда в любое удобное для вас время. Это ведь не тюрьма, а только психиатрическая клиника. Я думаю, вы знаете адрес. В этих словах чувствовалась издевка, и Люси расплакалась. Никому в целом свете нет до нее никакого дела. Ей стало безумно одиноко и жаль себя. Но Сьюзен была женщиной доброй. Вид молодой женщины, плачущей на ступеньках ее дома, смягчил ее, и она пригласила Люси в дом. Спустя 20 минут за чашкой чая Люси рассказала ей о разрыве со своей матерью и о расторгнутой помолвке. Сьюзен смотрела на нее с грустным видом и вспоминала, как Кевин не однажды говорил, что злейшим врагом его младшей дочери является она сама. И, слушая сейчас ее рассказ, Сьюзен была склонна согласиться с ним. В голосе Люси было столько одиночества. Сьюзен понимала, что она для Люси последний островок надежды. Ей некому больше пойти. Она нуждается в своем отце или хотя бы в его любовнице. Сьюзен объяснила ей, что у Кевина не все в порядке с психикой, и он нуждается в длительном лечении. Но она не могла понять, почему Люси до сих пор не удосужилась навестить родного отца. Она также сказала ей, что доктора считают причиной подобного срыва сильное нервное напряжение, в котором ее отец жил долгие годы. Он очень тяжело переживал самоубийство сына и заключение дочери в тюрьму, но не мог дать выход горю из-за жены, душевное состояние которое сильно ухудшилось после известных событий. Сьюзен очень не хватало Кевина, поэтому, когда появилась Люси, она даже обрадовалась. Уж лучше Люси, чем совсем никого. По крайней мере, она была его частичкой. Кевин нуждался в своих детях, все доктора в голос утверждали это. Может быть, ей удастся уговорить Люси и Марию навестить отца и его лечащих врачей. Может быть, это сможет помешать им упрятать его за решетку. Ради Кевина она согласна на все, лишь бы помочь ему. Сьюзен слушала молодую женщину вполуха до тех пор, пока Люси не заговорила о ней и Кевине. — Что ты сказала? — Я сказала, что не осуждаю отца за то, что он встречался с вами. Моя мама — тяжелый человек. Сколько это уже продолжается? Я имею в виду ваши отношения с ним. Сьюзен пожала плечами. — Несколько лет. Я люблю его, а он любит меня. Но он никогда бы не посмел причинить боль твоей матери, несмотря на то, что жизнь с ней превратилась в настоящую пытку для него. Мне очень жаль Луизу, правда. Люди, как она, с недаемой злобой, никогда не бывают счастливы. Она даже родных внуков не желала признавать. Твой отец очень переживал по этому поводу. Ему было очень тяжело не получать никаких известий от Марии, не видеть ее. Я думаю, если бы он мог, он бы забрал детей и уехал, куда глаза глядят, лишь бы им было хорошо. Я полагаю, ты слышала о смерти Тиффани. Бедная Мария. У нее не жизнь, а сплошное испытание. Она сама выбрала свою судьбу, убив своих подружек. Никто ее не заставлял этого делать. В Сьюзен снова проснулась прежняя неприязнь к Люси, и она сухо сказала: наркотики заставили ее, Люси. Это тяжелое испытание не только для всей семьи, но и для самих наркоманов. Люси молчала. — Куда ты сейчас пойдешь? — уже мягче спросила Сьюзен. Люси обвела взглядом неприбранную комнату и внутренне поежилась. Не очень-то ей хотелось оставаться здесь, но, может быть, ей придется провести здесь пару дней, пока она не подыщет себе новое жилье. И уж, конечно, она совсем не хотела возвращаться в дом Микки. Честно говоря, еще не знаю. Я собиралась отправиться в отель. Сьюзен заметила, каким взглядом смерила ее дом Люси, и поэтому даже не предложила ей переночевать у нее. Поначалу она хотела это сделать, а теперь видела. Люси заслуживает все то, что с ней произошло. Она на всех смотрит свысока, и на нее Сьюзен в том числе. Сьюзен посмотрела вокруг себя. Повсюду валялись газеты и книги. Цветочные горшки стояли где придется и оплетали своими листьями подоконники и полки. Но ей нравился этот художественный беспорядок, как она говорила. «Твоему отцу здесь было хорошо», — сказала Сьюзен. «Он говорил, что после стерильного дома твоей матери это было словно глоток свежего воздуха. Я думаю, ему просто нравилось то, что можно положить ноги на стол и при этом не получить по шее». Сьюзен хотела, чтобы эта девчонка знала, что ее отец был счастлив в этом доме. «Я могу его понять. Временами мама становилась невыносимой. Я с нетерпением жду минуту, когда я увижу его. Как вы думаете, он захочет меня видеть?» — неуверенно спросила Люси. «Да он будет на седьмом небе от счастья, когда увидит тебя», — сказала Сьюзен. Люси пожала плечами. «С чего бы? Его любимицей всегда была Мария». В ее голосе послышалась детская обида. «Да? А он мне в основном про тебя рассказывал. Мне кажется, он считал тебя более сильной личностью, более способной противостоять невзгодам этого мира, чем Мария». Сьюзен сказала неправду, и Люси это прекрасно понимала, но она оценила этот жест женщины, осознав, что она сделала это ради нее, и чуть не разрыдалась. Люси больше не обращала внимания на царивший вокруг беспорядок. Она наконец-то поняла, что привлекало отца в этой женщине. Сьюзен была милой и доброй женщиной, обладающей спокойным характером, и это приносило ему покой и умиротворение. Увидев, что с Люси слетела спесь, Сьюзен посмотрела на нее другими глазами. Она увидела перед собой женщину, которая нуждается в друге, который примет ее такой, какая она есть. — Ты можешь остаться здесь на несколько дней, пока не подыщешь себе жилье. Только, как ты уже обратила внимание, я не отличаюсь излишней опрятностью. Сьюзен заметила, как на лице Люси мелькнуло облегчение, но она делала это в основном ради Кевина. По крайней мере, он увидит одну из своих дочерей. — А я вам не помешаю? — робко спросила Люси. Сьюзен молча улыбнулась. — Джейсон и Мария сидели в дальней комнате. Как и все остальное в этом доме, она отличалась практически стерильной чистотой, разве что мебель здесь стояла не такая новая, как в других комнатах. Мария предположила, что этой комнатой пользуются, когда хотят отдохнуть. Здесь более спокойно, чем в другой части дома. Она не хотела. Моя мама, то есть Вербена, просто она не привыкла делить меня с кем-либо. Вот и все. Мария улыбнулась мальчику. Скоро он станет взрослым, и если судить по тому, что она видит, станет хорошим человеком. Я знаю, мое появление здесь нежелательно, но мне очень хотелось увидеть тебя. Я так скучаю. Джейсон посмотрел ей в лицо. Зачем ты сделала это, мам? Ну, зачем ты убила двух своих подруг? Хотела бы я сама знать ответ на этот вопрос, сказала Мария. А я не помню, ничего не помню. Я просто проснулась вся в крови и только тогда поняла, что произошло. Мои отпечатки пальцев были наружу, и меня обвинили в двойном убийстве. Мой адвокат пытался представить это как непредумышленное убийство, совершенное в состоянии аффекта, но его прошение отклонили. Я была признана вменяемой. Суд решил, что я прекрасно сознавала, что и зачем делаю, но я правда ничего не соображала. «Правда?» Мария кивнула. «Правда. Но ты должен понять, Джейсон, тогда я была совершенно другим человеком. Я употребляла наркотики и не могла контролировать себя и свои поступки. В 15 лет я родила Тиффани, в 17 у меня появился ты. Я была слишком молодой, чтобы понимать всю ответственность перед детьми. Наркотиками я пыталась заглушить боль и обиду, которые мне принесла жизнь. Мария хотела, чтобы Джейсон знал всю правду о ней. Он должен простить и принять ее такой, какая она есть, иначе они будут жить во лжи. Просто поверить не могу, что ты была такой, как говоришь. Мария крепко сжала его руку. Я сама в это поверить не могу. Все эти годы я живу с мыслью, что лишила жизни двух человек, которых я любила и о которых заботилась. Я никогда не буду принимать наркотики, — сказал Джейсон. Некоторые мои друзья баловались экстази и покуривали травку, но я нет. Если бы мама знала, кто эти ребята, она бы сошла с ума, потому что все они из хороших семей. Но мир изменился. Сегодня наркотики уже не воспринимаются так, как раньше. В Голландии даже контролируют качество наркотиков. Отец моего друга Джеймса считает, что скоро так же будет и у нас. Надеюсь, что нет. Разве могут наркотики быть хорошими, несмотря на их качество? Ведь они разрушают жизни. Они разрушили мою и твою жизнь. И Тиффани. — добавил Джейсон и тут же спросил. — А ты заберешь Анастасию? Мне неприятна сама мысль, что ее могут удочерить. Она — это все, что осталось от Тиффани. — Я попробую, но сначала мне надо уладить кое-какие дела. — Какие дела? — насторожился Джейсон. — Да так, ерунда, не беспокойся. И хотя Мария решила быть честной со своим сыном, она не могла признаться ему, что замышляет убийство его отца. Однако это будет не убийство, это будет возмездие. а это большая разница. Зазвучал мобильный, и Мария взяла телефон. Звонила Мэйзи. Мария почувствовала, как в груди бешено заколотилось сердце. Патрик лихорадочно колесил по улицам Лондона. После того, как он услышал о налете на свой бар, он просто взбесился. Он отправил к праотцам самого могущественного и опасного гангстера в стране, а теперь какой-то козел пытается на него наехать. Когда он узнает, кто это сделал, он оторвет ему голову собственными руками. Патрик ехал на встречу со своими людьми, и лучше им знать ответы на его вопросы, а у него их немало. Если бы это были головорезы из Ярди, он бы уже знал об этом, так как у него есть свои люди в их лагере. Он напряг свою память, пытаясь вспомнить кого-нибудь, кто работает на Малькольма Дерби и у кого хватило бы смелости напасть на него. На ум никто не приходил. Может, кто-нибудь из его окружения решил прибрать к рукам его бизнес. Над этим следует хорошенько подумать. Когда Патрик подъехал к дому Мэйзи, он увидел ряд блестящих БМВ своих парней и вздохнул. Почему им не установить огромный щит с надписью «Тихо! Идет сходка! Стучите в ближайшую машину!» Его окружают одни дегенераты. А чему тут удивляться? Он ведь сам не хотел, чтобы у него работали слишком умные, потому что рано или поздно они захотят заполучить все то, чем он владеет. Таков неписанный закон. Эти же болваны тянут по своему развитию лет на 5. Ну, он устроит им хорошую головомойку в ближайшем будущем. Патрик шел вдоль ряда машин и в раздражении царапал их блестящие поверхности ключом. Надо же! Он не может припарковаться, идя на собственную сходку. Он уже направлялся к зданию, когда перед ним появилась Мария Картер. — Как дела, Пэт? Давно не виделись. Патрик в ужасе смотрел на Марию. Кого-кого, а уж ее-то он никак не ожидал увидеть сегодня вечером. — Так. Мария Картер, какого черта ты здесь делаешь? — Ты убил моего ребенка. Патрик рассмеялся. — так вот, что тебя сюда принесло, малышка Тиф. Мария смотрела на него, не отрывая глаз. Девчонка была шлюхой, такой же, как и ты. Вдруг Патрик увидел, как перед его лицом возник стальной брусок. Он попытался увернуться, но споткнулся и упал. Мария наносила удар за ударом, пока хватало сил. Наконец она остановилась, тяжело дыша от напряжения. — Это тебе за мою Тиф. Посмотрев на искалеченное тело, Мария пошла прочь. Сердце ее бешено стучало. Она снова убила человека. И это ставит под угрозу ее отношения с сыном и внучкой. Но кто-то должен был стереть с лица земли такую большую мразь, как Патрик Коннор. Кажется, выбор пал на нее. Кевин Картер буйствовал, посылая проклятия всем и каждому. Ему прописали сильно действующие препараты и сейчас держали со всех сторон, вкалывая либриум. Он должен был уже давно успокоиться. Ночная сестра всегда поражалась, что может выдерживать человеческий организм, находясь в стрессовом состоянии. Это была высокая худая нигерийка, которая проработала в больнице уже более 4 лет и прекрасно знала психическое состояние каждого своего пациента. Не отпускайте его, пока лекарство не начнет действовать. Два санитара и медсестра вцепились в Кевина мертвой хваткой. На лице одного из санитаров красовался фингал, полученный во время битвы с Кевином. — Что его разозлило? — спросила медсестра. Санитар пожал плечами. — А кто его знает? Он рассказывал старушке Салли о своих детях. Она улыбалась и поддакивала по своему обыкновению, как внезапно он начал буянить. Кто бы ни была, это его Лу. Надеюсь, он ее больше не увидит. — Он так ее ненавидит, — тихо сказала санитарка. — Эта тварь знает, что мне все известно о ней и ее злодеяниях, — снова завопил Кевин. Я должен был рассказать, но сейчас уже слишком поздно. Мои девочки уничтожены, обе уничтожены. Ее давно нужно было сжечь на костре, старую ведьму. То, что она сделала с моими девочками, чудовищно. Их жизнь разрушена ею. Тише, тише, мистер Картер, успокойтесь. Вы в больнице находитесь. Знаете об этом? Кевин кивал. Его глаза закрывались, но он продолжал сопротивляться уже одолевавшему его медикаментозному сну. Санитары держали его до тех пор, пока его тело не обмякло и пульс не пришел в норму. Совсем слетел с катушек. Нигерийка печально кивнула. Бедняга. «Он убийца, не забывайте». Санитарка села на своего конька. Она не переставала почивать коллег рассказами о пациентах своей палаты. В последнее время Кевин Картер был самой любимой темой для разговора. «Как мы можем забыть, если ты постоянно напоминаешь об этом?» — сказал один из санитаров. Кевин продолжал что-то бубнить во сне. Остаток этой ночи он провел спокойно. Но с каждым последующим днем приступы ярости случались с ним все чаще и чаще. Врачи были вынуждены увеличить дозировку лекарств, чтобы кто-нибудь из персонала серьезно не пострадал. Часом позже медсестра писала отчет и думала о том, какая судьба ждет этого человека в дальнейшем. Тюрьму он не перенесет, он тяжело болен. Вздохнув, она потянулась. Единственным ее желанием было сейчас, чтобы ночь поскорей закончилась, и она смогла с чистой совестью предаться заслуженному сну. Было видно, что Микки расстроен. В разговоре с матерью он не проявил должной твердости. Он уже чувствовал в себе решимость пойти наперекор воле своей матери и не отпускать Люси, лишь только он ее увидел. Она подъехала к дому Отсонов на такси, чтобы забрать свои вещи. Люси выглядела как-то по-другому, более собранная, более спокойная. То, что она безоговорочно подчинилась его словам, немного насторожило его. Внезапно ему пришла в голову мысль, что, возможно, она сама хотела уйти. Но он даже не предложил ей свою помощь, когда девушка тащила мешки с вещами к ожидавшей ее машине. Он молча созерцал, как Люси перетаскивает свои вещи. Мог бы сложить вещи и поаккуратнее. Многие из них совершенно новые. Люси сказала это абсолютно беззлобно, но ее слова разозлили его. «Не нравится? Тогда нужно было самой складывать». Люси рассмеялась. «Как же я могла это сделать, если даже не знала, что уезжаю? И вообще, что ты бесишься? Я делаю, как ты просил, вернее, что потребовала твоя мама». «Куда ты пойдешь?» — мрачно спросил Микки. — К другу. Микки растерялся. Он и не предполагал, что у нее есть друзья, по крайней мере, близкие друзья. У них обоих было много знакомых, но ни у кого не было закадычного друга или подруги. С такими матерями, как у них, трудно иметь друзей. Они вечно чем-то не устраивали их, поэтому что Люси, что Микки перестали приводить людей в дом. — И кто этот друг? Люси пожала плечами. — Ты все равно не знаешь. У Микки возникло подозрение, что у нее есть другой мужчина. Женщина или мужчина? — Я что, отчитываться перед тобой должна? — Я думал, мы помолвлены, Люси, если ты, конечно, еще помнишь об этом. У него был такой самодовольный вид, что Люси даже рассмеялась. Неужели? Ты только посмотри на себя, напыщенный чурбан. Я тоже думала, что мы помолвлены до тех пор, пока не получила четкие указания уматывать отсюда. Я не собираюсь выходить замуж за твою чертову мамашу. Я собственной сыта по горло. Люси пошла к двери, но он схватил ее за руку, развернул к себе. — Я хочу знать, куда ты идешь. — А я хочу мира во всем мире, выиграть миллион. Люси направилась к такси, и водитель улыбнулся ей. Это был мужчина лет 35, смуглый, с густыми черными волосами. Увидев его улыбку, Микки просто ошалел. — Кому это он улыбится? Тем временем на углу улицы показалась его мать с одной из своих приятельниц, Глэдис Ланкастер, которая была очень похожа на мать Микки, такая же рано состарившаяся, высохшая и злобная. Люси находила ситуацию забавной. В глубине души ей было приятно, что Микки ревнует ее. Значит, что-то мужское в нем все же оставалось. — Скатертью дорога! — Вот что я тебе скажу, милочка, — сказала Мэри Уотсон, подойдя к дому. Она хлебнула в клубе парочку бокалов бренди и портвейна, плюс 4 кружки крепкого пива, и поэтому была готова к сражению. — Мама! — почти закричал Микки. — Не мамкой! Пусть убирается во свояси! Нам еще с Картерами породниться не хватало! Люси села в машину, демонстративно игнорируя ее выкрики. — Поехали! — сказала она шоферу, который продолжал улыбаться. Такси рвануло от дома, оставив троицу в полном замешательстве. — Она что, уехала? — глупо спросила Мэри. — А что? Не видно. — Ну, теперь ты счастлива, старая кошелка! — заорал Микки так, чтобы было услышано в соседнем квартале. Мэри побледнела, увидев, как ее сын пошел по улице в тапочках. «Веселенький вечерок выдался, однако», — радостно произнесла Глэдис. Сегодня Мэри Уотсон у всех на глазах выиграла 300 фунтов стерлингов в лотерею бинго-шоу и щедро отметила это дело выпивкой. Но все это было уже неважно, когда она поняла, что зашла слишком далеко. Терпение ее сына, как и его отца, не было беспредельным, и сегодня вечером она своими собственными руками толкнула его за этот предел. Она выиграла несколько сражений, но у нее было такое чувство, что Люси Картер выиграла войну. Мария больше получаса провела в ванной и сейчас лежала на кровати, уставившись в потолок. Она не могла поверить в то, что она сделала. Все эти годы самовоспитания ни к чему не привели. Она по-прежнему убийца, но на этот раз наркотики ни при чем. Мария всегда отличалась крутым норовом. В школе она была самой первой драчуньей среди своих сверстников и очень гордилась этим. Никто не смел возражать Марии Картер, и тем более сказать ей в лицо, что она просто дрянь. Чем хуже она становилась, тем больше агрессии она выплескивала на окружающих. Потом пошли наркотики, она пустилась во все тяжкие, и, казалось, ей было плевать на все и вся. Круг замкнулся, когда она совершила убийство. Все эти годы Мария убеждала себя, что это была случайность, но сегодняшний день доказал, что она действительно способна убить человека. Ей следовало бы обратиться в полицию, а не вершить самосуд. Но Мария боялась, что Патрик избежит наказания. Он был скользким типом. К тому же Мария лучше других знала, как продажны судьи в этой стране. В тюрьме она встречала многих, кто прошел через это, и все-таки ей нет оправдания. Мария не чувствовала, что отомстила за Тиффани. Она чувствовала, что сделала то, что хотела сделать долгие годы — отомстить за себя Коннору. Мария закрыла глаза и снова увидела Патрика, лежащего в луже крови и пытающегося уползти от нее. Если бы только он не издевался над ней, именно его смех вызвал в ней бурю ярости. Мария вытерла слезы. Она лежала в ожидании, когда полиция придет за ней и снова отвезет ее в тюрьму. Ее губы беззвучно шептали молитву, но не Богу, нет. Мария молилась своей мертвой дочери. Она просила у нее прощения за то, что совершила, за то, что пожертвовала сыном и внучкой ради мести. Каждый раз, когда она закрывала глаза, она видела самодовольного, наглого Патрика Коннора, смеющегося ей в лицо, и чувствовала, как ярость вновь и вновь закипает в душе. Ее мать оказалась права. Она конченый человек.